Глава 15. Некоторые люди подобны змеям. Чем ближе подпускаешь к себе, тем больше шансов быть ужаленным. Открыв глаза, я увидела рядом с собой Эстеллу. Она была чуть взволнована, но продолжала методично расчесывать мне волосы. Протирая лоб мокрым полотенцем, она что-то шептала себе под нос и улыбалась. Наверное, она была счастлива, несмотря на то, что несколько часов назад погиб ее муж. Наконец она освободилась от этого тирана, который изменял ей со всеми подряд, терроризировал семью и избивал ее, когда напивался так, что не помнил себя. «Эстелла, что ты делаешь?» Я приподнялась на своей кровати и забрала из рук кузина расческу. Отложила ее в сторону и постаралась встать, но почувствовала слабость в ногах. «Пабло просил присмотреть за тобой. Видимо, ты получила сотрясение мозга, когда Карлос тебя избивал, поэтому ты потеряла сознание». Неловко улыбнувшись Эстелле и выражая ей благодарность, перевела взгляд на иллюминатор. Чуть приподнявшись, поняла, что мы причаливаем к порту Прогресса, который находился рядом с моим родным городом Меридой. Посмотрев в сторону суши, улыбнулась, увидев знакомый автомобиль. Дедушка Антонио уже ждал нас на своем внедорожнике. Его позы, темные очки на глазах, говорили о невероятной решимости, которой нам всем сейчас очень не хватало. Помахав дедуле, я отвернулась и поднялась с постели. Легкое спокойствие омрачилось тем, что нужно сейчас было идти и разбираться с Карлосом. Не сопротивляясь, улыбка слетела с моего лица и утонула в изумрудном море. Сбросив с плеч непонятно откуда взявшийся плед, я побежала в трюм, к Карлосу. Его нужно было подготовить и вывести на палубу. Но я не уверена, что могла бы поднять такого амбала сама. Поэтому, крикнув Эстеллу и захватив пистолет, мы направились вниз. Я не хотела тревожить своего мужа, потому что не знала, с какой стороны к нему подойти. Мне было сложно и невероятно трудно общаться с ним, как ни в чем не бывало. Словно и не было этих 3 лет, что он был как бы мертв. Мне очень хотелось с ним поговорить, выяснить, любит ли он меня, как прежде, хочет ли быть со мной и почему так долго не давал о себе знать. Но пересилить себя, начать разговор, было невероятно трудно. Я лучше пришью парочку Карлосов, чем заведу этот разговор. В трюме Карлос находился в том же положении, что и был часом раньше. Подойдя к нему, потрогала его ногой. «Карлос, мы на месте, ты готов подняться?» Открыв глаза, он посмотрел на меня, на Эстеллу и тихо произнес. «Куда ты хочешь меня отвезти?» «Ты сам знаешь, не прикидывайся дурачком. Мы едем к Синоту за Мигелем, туда, где его держат твои люди. Вспомнил, мразь?» Я присела на корточки и приставила пистолет к его виску. «Если бы не сын, я убила бы тебя прямо здесь. Сейчас. А как же карты?» Опешив, я на секунду замерла. «Что? О чем ты говоришь? Ты этой карты вообще не достоин. Ты всем своим жертвам вручаешь карты. По ним они понимают, что ожидать от старушки смерти. После всего того, что ты сделал, я даже выбора тебе не предоставлю. Селли, не лишай меня этого права, пожалуйста». «Ты правда этого хочешь?» – ухмыльнулась я. «Очень», – оскалился подонок, словно что-то задумал. «Хорошо, но не сейчас. В машине я вытащу карту твоей смерти. Пока будем ехать к Синоту, ты узнаешь, что тебя ожидает». Как узника, желавшего последний раз посмотреть на солнце, мы повели связанного Карлоса на палубу. Тогда мы еще не знали, что мексиканец просто так не сдастся, и карта ему нужна будет не для понимания своей смерти, а чужой. Машина дергалась, пыхтела, сотрясалась. Она старалась выкинуть нас из салона, остановиться под прохладой дерева и больше не двигаться. Что с ней было не так, не понимал даже Антонио. Но, видимо, одна кобыла из табуна лошадей, находившихся в этой машине, чувствовала настроение хозяина и тех людей, что в ней ехали. Очередной раз заглохнув, машина остановилась. Смачно выругавшись, Антонио вылез из машины и позвал с собой зятя посмотреть, что же с ней не так. Взяв инструменты из багажника и открыв капот, они попробовали спасти положение. «Сели, погадай мне! Не называй меня так!» Я дотронулась до пистолета, ощутив приступ злости. «Я обещания свои держу, карты при мне. Да и время подходящее, раз уж мы заглохли». Эстелла осуждающе посмотрела на меня. Она еще на яхте сказала, что не нужно исполнять просьбы этого мерзавца. Ни к чему хорошему это не приведет. «Он как змея, будь с ним аккуратно». Показав пистолет, я улыбнулась Эстелле, успокаивая ее тем, что держу все под контролем. «Пойду посмотрю, что там впереди. Может, нам недалеко осталось?» Проверив обойму пистолета, она выпрыгнула из открытого кузова и исчезла из виду. Напоследок оглянувшись, она опустила очки на нос и подмигнула мне. «Будь осторожна!» Я кивнула и подмигнула ей в ответ. «Вы точно родственница?» Карлос присвистнул и засмеялся. «По-моему, вы отлично смотрелись бы вместе. Теперь понятно, почему Пабло изменил тебе с ней. Заткнись, твоего мнения никто не спрашивал». Я достала из рюкзака колоду карт и сосредоточилась на главном ритуале перед убийством жертвы. Сев в позе лотоса, я перемешала карты и разделила колоду на две части. Одну часть отложила, а вторую взяла в руки. «Я буду выкладывать перед тобой карты по одной, пока ты не остановишь меня. Понятно?» «А мне обязательно это делать? Я хочу, чтобы ты сама выбрала для меня карту. Ты уверен в этом? Пусть она будет счастливой». Я начала тасовать карты и откладывать одну за одной. Я иногда так делала, когда жертва не хотела играть в эту игру, и мне приходилось все делать самой. Я закрывала глаза и перекладывала карты, ждала особого знака, сигнала или замирания сердца. Но сейчас закрывать глаза было крайне опасно. Я помнила слова Эстеллы и ждала подвоха от Карлоса. Поэтому в этот раз я просто сосредоточилась и ждала. Знака. Неожиданно, но я дождалась его. Раздался выстрел. В той стороне, куда ушла Эстелла, взлетели над деревьями птицы и крыльями заслонили остатки солнца. Резко дернувшись, я выронила карты из рук, и они рассыпались перед Карлосом. Лишь одна осталась лежать в моей руке. «Эстелла!» — крикнула я. «Моя карта? Дай ее мне!» Взглянув на нее, я вскочила и кинула карту в лицо Карлосу. На ней была изображена смерть, 13-й аркан Таро. «Предсказуемо!» «Подавись!» Я видела, что Пабло бежит впереди меня. Выставив вперед оружие, он производил удивительное впечатление. Я никогда не видела его в деле. Даже не думала, что он может быть таким привлекательным, сексуальным, просто чумовым. «Пабло, что случилось? Где Эстелла?» «Не знаю», — не поворачиваясь ко мне, прокричал муж. «Только бы она была жива! Зачем я отправила ее одну? Почему так произошло?» Резко остановившись, я замерла. «Нет, нет и нет! Дерьмо!» «Дедуля!» — повернув назад, я побежала к машине. Мысленно молясь Богу, я просила только одного, чтобы дедушка был жив. Деревья расступались, подгоняя меня бежать вперед, и шептали листьям, чтобы я не плакала. А слезы уже подступали. Мне казалось, что я не вынесу такой боли, всего, что свалилось на меня. Увидев впереди машину с открытым капотом, я поразилась вдруг наступившей тишине. Рядом с внедорожником лежал дедушка и не шевелился. Выставив впереди себя пистолет, я заглянула в кузов и заранее поняла, что там никого не может быть. Он исчез, убив моего дедулю. Наклонившись, я с трудом перевернула Антонио и увидела, что он еще дышит. Упав на грудь родного человека, воспитавшего меня, я разрыдалась. «Дедуля, только не умирай, прошу тебя. Ты же не только мой дед, но отец и мать. Ты мой друг и родная кровь. Только дыши ради бабушки, Мигеля и всей нашей семьи». Мужчина откашлялся и открыл глаза. «Сэлли, я не боюсь смерти, ты же это знаешь. Это костлявая наша подруга и соратница. Помнишь, чему я тебя учил? Будь с ней учтива и вежлива. И тогда она сослужит для тебя хорошую службу. Дедушка, тише, будь осторожна. Возьми в багажнике винтовку, ту самую, и мой пистолет. Там целая обойма. Я все сделаю, дедуль, сделаю, как ты сказал. Мы еще станцуем с тобой сальсу. Я вернусь за тобой, обещаю». Я поцеловала деда в морщинистый лоб, а затем взяла его руку в свою. Крепко сжала и прикоснулась холодными губами к морщинистым пальцам родственника. Кинувшись к бардачку, я нашла чистую тряпку и приложила к затылку деда. Перевязав голову веревкой, что осталось от пут Карлоса, достала оружие и кинулась в лес следом за Пабло.